Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 91. Предупреждающие сигналы делились на несколько типов, первый из которых – оранжевый. 2 года назад в городе Бо прозвучал один такой оранжевый сигнал, когда сигнальные ракеты выстрелили в небе далеко за горами. В то время, по крайней мере, 300 магических зверей устремились к границе города. Сегодня было 2 вспышки, значит, синий уровень тревоги. Когда была 1 ракета, Джанькона еще не было в этом пункте охотников. 2 сигнала, синий уровень. Значит, около 1000 зверей несется к границе города. За последние несколько десятилетий в городе Бо не было синего уровня тревоги. Пока все думали, что это просто чья-то злая шутка, телефон Вани разразился громкой трелью. Из-за сильного дождя только его телефон смог принять звонок. «Да, полковник Вань, мы подверглись нападению зверей. Маг Света мертв. Он не смог выпустить следующую ракету», сказал капитан патруля Джоу Цзинь. Вань Дуань Фэну поплохело, и его пробило озноб. Рука начала мелко дрожать. «Я надеюсь, что город Бо сможет пережить это бедствие. Скажите боссу Джанькону, что я сожалею. Это же передайте и Пан Ли Цзюнь», сказал Джоу Цзинь мрачным голосом. Когда его голос стал отдаляться, лицо полковника стало дергаться, преисполненное печалью и гневом. Когда телефонный звонок оборвался, он ясно смог расслышать, как грязный ров пробил даже шум дождя, неся в себе угрозу. Вань Дуань Фэн закрыл глаза, чувствуя боль, словно его ранили мечом в сердце. Вот телефонный разговор был закончен, он ясно мог представить, что сейчас до них могут донестись вопли капитана патруля. «Он мертв! Мертв!» Всем давно известны последствия звонка в такой местности. Маловероятно, что человек выживет после того, как позвонит. «Красный сигнал тревоги!» — со вздохом сказал Вань. Его глаза были наполнены печалью. Не каждый солдат смог бы сражаться до последнего. «Красный? Красный уровень? Полковник Вань, ты ведь не шутишь?» — с недоверием переспросили у него солдаты. Стоя под сильным дождем, стража северного поста была ошеломлена. По их мнению, синий уровень уже был достаточно чудовищен, но красный – это предупреждение о настоящем бедствии. Красный уровень – самый высокий, самое страшное предупреждение о зверях. Большинство людей, вероятно, никогда раньше не видели такого. «Чего вы стоите? Быстро делаем так, как я говорю!» — заревел Вань Дуань Фэн. «Чёртовы идиоты! Неужели не ясно, что за каждую минуту промедления могут убить 100 наших? Звуки рёва зверей были отчётливо слышны с задней стороны горы, словно кто-то громыхал молотком по земле. Из огромного леса на переднюю линию границы выпрыгнул зверь. Царственная аура окутывала его тело, что очевидно было телом оборотня. 3 его свирепых глаза светились красным, когда он смотрел на город, словно на стаю жалких овец. «3! 3-глазый магический волк!» — сказал новобранец с дрожащим голосом. Едва он закончил слова, когда позади волка появились еще тени. Вскоре их стало прибывать все больше, располагаясь на деревьях или на больших камнях. Количество теней становилось все больше. Их красные глаза, казалось бы, смотрели на тебя отовсюду. Это заставило многих дрожать и падать на землю от страха. «Так много! Так много!» Морда волка была замечена и на склоне горы, после чего он поднял морду вверх и взвыл. Его вой поддержали остальные, передавая по цепочке. «Они призывают остальных!» — сказал один из призывателей, который исследовал языки общения животных. «Боже мой! Их уже около 300-400! Если он призвал еще своих товарищей!» Теперь-то многие охотники и поняли, почему уровень тревоги был именно красным. Магические звери собираются напасть на город. Их целое полчище. Это катастрофа. Катастрофа, которой ничто не предвещало. Под сильным дождем тысячи зверей собрались у границ города, пока остальные животные спешили присоединиться к ним. С давних времен город-босс сражался против магических зверей в течение многих веков. Теперь же они оказались в тупиковой ситуации, когда огромное количество магических волков собрались напасть на город. Бушующие волки заполонили собой всю гору, погрузив ее в тень. Их совместный вой заставлял всю деревушку дрожать, и их глаза показывали их ненависть к человеческому виду. В этой войне не останется живых. В такой шокирующей ситуации все маги почувствовали себя очень жалко. В этот момент на них будто напали все животные, что есть в этом лесу. Многие воины надолго запомнят эту сцену, если хоть кто-то выживет, чтобы рассказать об этом своим детям, если такое будет возможно. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.